верные решения, нужные подсказки, ценные советы в рубрике «На здоровье». Уважаемые радиослушатели, у микрофона Елена Волкова. Мы начинаем нашу передачу. Сегодня с нами в студии главный эндокринолог города, заведующая диабетическим центром городской клинической больницы номер 1, заслуженный врач России Ольга Владимировна Сазонова. Рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Ну, понятно, когда мы говорим «главный эндокринолог», то мы можем говорить о многих болезнях, но будем говорить о том, что на слуху и то, чего многие боятся, даже и молодые, это сахарный диабет. Возьмем эту тему сегодня за основу, да, Ольга Владимировна? Да, поговорим о диабете. Поговорим о диабете. Тем более, мы знаем, были акции диамобилей в Новосибирске. Я знаю, что это федеральная программа. Скажите, участвовали ли вы в ней, и как вы к этому относитесь, вот к такому экспресс-методу? Ну, вы знаете, то, что было у нас по федеральной, как вы говорите, программе, в городе Новосибирске идет с 2009 года. Мы ежегодно в рамках любых акций выступаем и рассказываем о диабете, проводим вот определение уровня сахара крови, заполняем анкету для того, чтобы выявить риск развития диабета у населения. Это делается в День города, это делается в ТОСах. То есть для нас это абсолютно не ново. Это вот, может быть, для России первая такая акция, но в которой мы, естественно, тоже участвуем. За это время мы посмотрели вот за эту акцию 1600 человек, а ежегодно вот мы смотрим только в День города самостоятельно до 500 и больше человек. Поэтому... А предлагается посмотреть свой сахар крови? Предлагается не только сахар крови, но, по крайней мере, в России предлагалось посмотреть только сахар крови. Любой желающий мог это сделать. Мы запустили еще и анкету. Она называется FIND рискометр, финский рискометр, но, в принципе, значит, апробирована в Европе, и мы давно уже с ним работаем. Он содержит ряд вопросов, по которым можно судить, через сколько, возможен ли риск диабета, и если возможен, то через сколько. И, в принципе, даются советы. Ну, и если риск там высокий, еще и выявили уровень нарушений какой-то углеводного обмена, ну, тогда такие пациенты берутся в центр к нам на учет, и мы их, соответственно, там... проводим профилактику или лечить начинаем. Ольга Владимировна, ну, я знаю, что насколько вот было распространено мнение, что сахарный диабет – это все-таки наследственное. Теперь я знаю, что статистика настолько увеличивается с каждым годом, что уже, наверное, не о наследственности идет речь, да, а вообще о рисках, и потому что он помолодел, этот сахарный диабет. Мы знаем, и дети им болеют. Как правильно к этому относиться? Да, если говорить о диабете, то диабет – это группа заболеваний. И раньше существовал диабет, который развивался у детей, и вот этот диабет, он связан с поломками, в общем-то, иммунной системы, не столько с наследственностью, и никто вообще не застрахован от этого типа диабета, но он в проценте в популяции составляет от 1 до 4%, то есть немного. Основную массу составляет другой диабет, диабет второго типа, который связан главным образом с образом жизни, нашим, с тем, что мы неправильно едим, мало двигаемся. Конечно, в этом играет роль экология, которая имеется. Она, конечно, экология играет роль и при первом типе диабета, но, тем не менее, вот этот второй тип диабета, который снежным комом нарастает по всему миру, он и в городе Новосибирске. Вот сейчас в городе проживает, представляете, 43 тысячи больных с сахарным диабетом. В 2000 году это было 15 тысяч. Вот за это время мы имеем такой колоссальный, мы имеем такой колоссальнейший рост вот этого диабета, именно второго типа, за счет второго типа. Второго типа вы имеете в виду, когда уже лекарства? Нет, второй тип – это как раз связан, который частично с наследственностью и большей частью с образом жизни. И вот он смещается как раз. Если раньше мы говорили, что этот диабет – это удел пожилых людей там, да, ну или после 40, то теперь-то мы видим вот этот тип диабета у детей и подростков. Вот что страшно. Но это все у людей с повышенной массой тела и ожирением. А я предлагаю послушать, как жители города относятся к сахарному диабету, что они о нем знают, какие стереотипы у нас в голове у всех. Давайте послушаем этот опрос на улице города, сделал Виталий Диденко. У меня родственники есть, которые больны сахарным диабетом, и я знаю, что это неизлечимо. Они всю жизнь живут с этим и постоянно колят инсулин, который сейчас дорогой. Когда беременная была, да, я проверяла. Сейчас вот ребенку полтора года, уже полтора года не проверяю. Не страшно, не боитесь его? Да нет, не боюсь. Чему быть, того не миновать, поэтому как бы что будет, то будет. бытует мнение, что сахарный диабет появляется от излишнего потребления сахара. Согласна с этим? Нет, не согласна. Потому что это заболевание поджелудочной железы, по-моему. А сахар тут ни при чем. Что вы знаете о сахарном диабете? Боитесь ли вы его? У меня его нету. Должны задержать диету. Многие говорят, что чем больше сладкого ешь, да, тем скорее сахарный диабет. Неправда. Я сладкого не употребляю. Резко, да, сахар, вместо сахара мед, и там все надо. А сами вообще проверяли? Я сдавал анализы, все нормально. Что вы знаете о сахарном диабете? Боитесь ли вы? В принципе, предрасположенность у всех к нему есть. Я просто сам медик, фармацевт по образованию. Большое количество населения сейчас болеет именно сахарным диабетом в той или иной степени. Сами как часто и вообще проверяете ли сахар в крови? Сам нет. То есть боязни нет такой? У меня нет. Бытует мнение, что чем больше сахара человек употребляет в пищу, да, тем скорее у него он разовьется. Да, я думаю, что это неправильно. Это зависит и от наследственности, и вообще от образа жизни. И не факт, что это будет только сахар. И кто в группу риска входит? Люди малоподвижного образа жизни, которые ведут. Опять же, люди злоупотребляющие все равно с сахаром. Скорее всего, малоимущие слои населения, потому что там дефицит витаминов идет, и питание неправильное и так далее. Что вы знаете о сахарном диабете и как вы к нему относитесь? Я некомпетентный человек, и я вам ничего не смогу сказать в этом. Бытует такое мнение, что чем больше человек сахара ест, тем быстрее. Я считаю, нет, это неправильно. Дело в том, что организм все-таки умный. И, ну, сахара больше ест, то, наверное, все-таки это не с сахарным диабетом связано. Я так думаю. А сами вы не проверяли у себя сахар? Стараюсь проходить все осмотры. Скажите, как вы относитесь к сахарному диабету и боитесь ли вы его? Ну, это вообще страшная болезнь. Надо соблюдать режим, и все будет нормально. Сами не сталкивались, да? Не мерили вы у себя крови сахар? У меня сахар нормальный. То есть уверены в этом, да? Ну, как проверили, но в пределах нормы, все. Там потолок же есть, у меня ниже потолка. Скажите, вот от некоторых приходится слышать, что чем больше человек сладкого употребляет, да, тем быстрее у него развивается и есть риск. Я тоже любитель сладкого, но в пределах разумного, и ничего страшного. Что вы знаете о сахарном диабете и как вы вообще относитесь? Ничего не знаю. Боитесь? Да нет, не боюсь, но вот, так сказать, ну, я знаю, что есть такая болезнь, знаю, что даже кое-кто болел из знакомых. Сами как часто вообще проверяли, не проверяли сахар? Мне нормально с этим, поэтому и не знаю. Скажите, а вот бытует мнение, что человек, когда много сладкого ест, да, у него и появляется сахарный диабет? Ну, есть, бывает мнение, а есть, бывает статистика или заключение специалистов. Зачастую мнение далеко от реальной действительности. Итак, это было мнение наших жителей. Ольга Владимировна Сазонова сегодня в нашей студии. Главный эндокринолог города «Мы говорим о сахарном диабете». И передача наша адресована больше не тем, кто болеет диабетом или получил этот диагноз, а чтобы как раз не получить этот диагноз. Ольга Владимировна, что услышано по вопросу? Мы сознательно вот так задавали стереотипно. То есть сахарный диабет вроде как сахар, да? Сахар крови. Ну, все с этим связано. И сладкое обычно стереотип идет. Хотя мы должны с вами говорить как углеводы, да, больше, если говорить о питании. Ну, что вы услышали? Народ боится, не боится, знает, не знает. Похоже, ничего не знает о сахарном диабете. Нет, как раз у меня такого впечатления это не создалось. Что-то знают, но, может быть, не все, да, не все. Понимаете, как нужно не бояться, а на самом деле вовремя обследоваться. Недаром у нас была вот в России, в Советском Союзе всеобщая диспансеризация. И вот профилактика, она очень важна. Мы, вот вы сейчас говорили почему-то о превышении углеводистой пищи, да, в рационе. Если повышенная масса тела зависит не только от того, употребляет человек углеводы, даже если он больше жиров ест, у него все равно нарушения углеводного обмена могут возникнуть. Вот это повышенная масса тела. Поэтому культура питания, она должна быть у населения, ее нужно воспитывать с детства. Поэтому сейчас о чем мы говорим? Профилактика, то есть разумное, раз в год определение уровня сахара в крови, оно должно обязательно быть. Если у человека есть факторы риска, среди них повышенное, например, питание, определенная наследственность, да, значит, ему обязательно нужно проводить, после 40 лет обязательно уровень сахара определять в крови. Ольга Владимировна, у нас есть звонок в студию, давайте послушаем. Говорите, пожалуйста, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это из Куйбышева, Новосибирская, Зоя Фёдоровна. Звонит. Очень приятно. Знаете, я здоровый диабетчик. Но я не кушаю ничего такого. Работаю физически много, пешком хожу много. Сдаю сахар, всяко бывает. Ну, вот последнее время было 5,59. У меня такое, как я только побалуюсь. Я люблю, не люблю, а мне всегда хочется сладкого. И как чуть поем я хоть на фруктозе. Меня ночью начинает гонять. До 3 литров я наливаю. Что после этого? Пить мне воды больше или как? Или чтобы уж не обезвожить организм. Зоя Федоровна, ну вот сахар, который вы сказали, он, конечно, хороший. Я хочу сказать, что фруктоза – это тот же самый сахар, и он повышает уровень сахара в крови. Поэтому все дело в том, что сколько вы съели этого сахара. Вообще существуют школы диабета, где обучают людей, как правильно питаться, что можно, что нельзя, какие углеводы можно. Я думаю, что в вашем городе тоже есть такая школа. Обратитесь, пожалуйста, пройдите. Хотя вы уже говорите, что вы соблюдаете сами режим питания, физической нагрузки, а это вообще основа лечения диабета, любого диабета. То есть первое, что мы должны сказать, Фёдоровне, как я услышала от вас, Ольга Владимировна, что фруктоза – это тоже такая иллюзия. Конечно, да, что это иллюзия. Отсутствие, да, сахара. Mm-hmm. То есть, ну а как всё-таки держаться тогда людям, которые вот любят сладкого и хочется иногда сладкого? Чем тогда можно это все заменить? Ну, во-первых, есть фрукты. Понимаете, во всем же должна быть определенная умеренность. В принципе, почему все запретить? Можно съесть конфету, но нужно знать одну там конфету, да? Горький шоколад, например, меньше содержит углеводов, но он тоже вкусный, его тоже можно. Это не плитка шоколада. Если вы отломили от нее 2 кусочка, не так и повысится уровень сахара в крови. Ольга Владимировна, у нас на связи Анастасия Смолина, председатель общественной организации «Диалайф». 2 словечка скажите. Это дети, которые выросли и выпорхнули уже, да, из-под вашей... Ну, совершенно верно. Значит, Анастасия, конечно, о себе расскажет, но вот это те дети, которые прошли школы обучения, они уже научились жить с заболеванием своим и учат других, и детей, в том числе и взрослых, поэтому они проводят, это большие наши помощники. Анастасия, вы нас слышите? Да, конечно. Здравствуйте, здравствуйте, моя дорогая. Здравствуйте, мы хотели вас увидеть в студии, но знаем, что у вас много дел, встречаетесь с врачами и планируете школы диабета, которые идут по нашему городу. Да. Анастасия, скажите, почему возникла необходимость создания такой общественной организации, как под названием Диалайф, да, которую вы возглавляете? Да, на самом деле мы все общаемся с детства, мы все страдаем сахарным диабетом именно с детства. Общались мы очень давно. С 2008 года мы уже начали организовывать какие-то совместные мероприятия, то есть с ребятами, и у нас стал вопрос, что все-таки нам нужно получать свидетельство, именно статус юридического лица. В 2010 году мы уже получили статус юридического лица как городская общественная организация. А вот в начале 2012 года мы уже являемся межрегиональной общественной организацией по борьбе с сахарным диабетом. Анастасия, что сейчас входит в вашу деятельность? Я так понимаю, что вы и ваши единомышленники, вот то, что я знаю, проводите школы диабета. Где они обычно проходят и что вы рассказываете? Мы собираемся с ребятами, с кем мы уже знакомы очень давно. Мы собираемся с нашими докторами, которые тоже нам с детства, и мы их знаем с детства. И к нам присоединяются люди с впервые выявленным диабетом. То есть те люди, которые, для которых это еще, наверное, шок, большой стресс. И мы рассказываем о своей диа-жизни, мы рассказываем, разбираем какие-то ошибки, да, мы радуемся каким-то успехам, совместным своих ребят успехам. И те люди, впервые выявленные диабетом, они убеждаются на нашем опыте, на наших примерах, что жить с диабетом можно. Скажите, а вот, Анастасия, я знаю, школу диабета вы проводите в городе, а вот сейчас у нас был звонок из Куйбышева Новосибирской области. Выезжаете ли вы в область, или это ваше будущее, так сказать, просветительская деятельность? Да, это, в перспективе мы рассматриваем работу именно по области, активную работу, то есть мы тоже пообщаемся именно с нашими областными докторами, как же устроить такие же мероприятия, такие же встречи именно в области. Это можно сделать только совместно с докторами, только совместными усилиями, так же, как у нас происходит в Новосибирске. Тогда и результат будет отличный. А что в школу диабета входит обычно? 2 лекции? Или вы за 1 встречу успеваете дать какие-то установки? И чему они посвящены? Вот измерению сахара в крови, все-таки культуре питания, еще чему-то? Нет, за 1 встречу, к сожалению, невозможно рассказать все. Да и информация, наверное, не усвоится за 1 встречу. Поэтому, ну, как правило, это 3 встречи. Обязательно встреча по питанию. Ведь диабет, он подразумевает под собой определенный образ жизни. Есть некоторые условности, которые мы должны соблюдать. Это определенный режим питания, это режим физической нагрузки. Ну, и у первого типа это же многократная инъекция инсулином. То есть нам нужно, как бы, да, вот это стеснение, да, убрать, то есть объяснить нашим коллегам по несчастью, наверное, что это не страшно, что окружающим нужно доносить информацию о диабете, чтобы они знали, что диабет, в общем-то, это не какое-то инфекционное заболевание, которое передается. Ну, в общем, если вернуться к вопросу, то три занятия нужно. Это питание, физическая нагрузка, да, и просто жить с диабетом в психологическом плане. Анастасия, какая ближайшая школа и где она будет проходить? Можете нас сориентировать? Вот у нас вот только-только прошло три занятия. Сейчас мы собираем группу, то есть у нас по мере набора групп. У нас есть телефон, по которому можно позвонить и записаться. Назовите, пожалуйста, этот телефон. 287-75-08. Спасибо, мы его обязательно еще раз объявим в эфире. 287-75-08. Да. Анастасия, я думаю, что мы обязательно увидимся еще в студии «Радио Слово» областного депутатского канала, где мы можем подробно поговорить о школах диабета. Я благодарю вас за включение, за то, что вы были с нами, и вот воочию, как говорится, да, мы вас услышали о вашей деятельности. Итак, это была Анастасия Смолина, председатель общественной организации «Диалайф», которая проводит в городе школы диабета и организует... Во-первых, вокруг себя людей, которые больны, имеют этот диагноз, и занимается просветительской, пропагандистской деятельностью. Да? Конечно. Ольга Владимировна, ну, приятно таких пациентов вырастить уже в своих единомышленников. Да, это наши единомышленники, помощники большие. Идем вообще для того, чтобы победить диабет, нужно объединиться всем абсолютно. И больным, и не больным, и общественным организациям. Вот тогда сдвинется с точки с этой мертвой, да? Угу. Ольга Владимировна, еще раз звонит нам Зоя Федоровна. Наверное, что-то она про воду у нас спрашивала. Может быть, что-то дополнительное хочет уточнить, раз у нас возможность. Говорите, пожалуйста. Я еще его не сказали. Вот на второй день мочегонные пить, не пить. Да зачем же? У меня там и гипертония, и куча всяких болячек. Дело все в том, что сахар в крови, ему ж куда деваться. Он, конечно, будет выводиться. Поэтому не нужно нагружать себя большим количеством углеводов, но в этом случае не мочегонные препараты нужны, а сахароснижающие препараты. А водный режим какой? Ну, водный режим, нет, нужно воду обязательно пить, иначе высокая концентрация, да, особенно у пожилых людей, она может сопровождаться утяжелением состояния. Тем более гипертония, если конечно, есть, конечно. Нагрузка на, да, на сосуды. Да. Ольга Владимировна, все-таки, если продолжать тему сахарного диабета, конечно, хочется услышать ваши советы по тому, все-таки, что входит в вот этот образ жизни правильный. Потому что, вы знаете, вот когда говорят здоровый образ жизни, здоровый образ жизни, ну вот первое, второе, третье, пятое, да, десятое, у всех разные составляющие. Вот у вас, как главного эндокринолога, который непосредственно работает с пациентами, имеющими этот диагноз, все-таки что является критериями вот этого здорового. Правильного, будем говорить, правильного образа жизни? Вот это определение здорового образа жизни, оно дано Всемирной организации здравоохранения. И туда входит, на самом деле, рациональное питание, которое соответствует возрасту человека, это сбалансированное питание, не в сторону куда-то углеводов или жира, да, оно сбалансированное, и, в принципе, значит, о культуре питания нужно говорить и читать. Наверное, сегодня мы не сможем. Давайте это сделаем даже отдельную передачу. Да, конечно. Совершенно верно. Ну, что мы можем тут уточнить? Про углеводы или что-то вот, какой-то акцент можем поставить? Давайте вот мы сейчас просто на диету, о диете не будем говорить, потому что это отдельно о ней нужно говорить. То есть это сбалансированное, соответственно, возрасту питание. Дальше, это адекватная физическая нагрузка. Но, опять же, она должна быть, соответственно, возрасту. Что, например, каждый день? Ходьба сколько-то, значит, метров? Если это здоровый человек, 10 тысяч шагов в день должно быть. Не меньше двух раз в неделю интенсивной физической нагрузки по 30 минут, минимум 30 минут. Это может быть езда на велосипеде, плавание, танцы, там, фитнес, ну что угодно. Два раза в неделю. Пусть хотя бы два раза в неделю, лучше три, минимум 30 минут. Я думаю, что это можно сделать. Организовать. Да. Можно купить шагомер и, в конце концов, каждый день контролировать, а сколько ты шагов сделал. Не выходил ты эти 10 тысяч шагов. Выйди, прогуляй. Но это не значит, что ты идешь перевалочку, а это должны быть, в общем-то, такие энергичные шаги. Но это для, опять же, здорового человека, мы не говорим у тех, у кого сердечно-сосудистая патология имеется. Второе – это отказ от курения. Третье, вернее, это отказ от курения. Конечно, курение... Каким образом курение и сахарный диабет может быть связан? Оно приводит к нарушению всех видов обмена. То же самое курение. Ведь это же гипоксия. Формируется заболевание легких. И, в общем-то, связь, ну, она не непосредственно прям вот ты куришь, у тебя диабет разовьется. Но на фоне курения развиваются различные осложнения. Дальше. Это ограничение количества алкоголя. То есть не больше 30-50 мл чистого алкоголя. То есть все остальное, оно будет приводить к ухудшению состояния печени, поджелудочной железы и может вот влиять. Вот, пожалуй, это основные вот эти принципы, которые должны соблюдаться. Ну, там еще по поводу соли тоже ограничения должны быть. Больше 5 мг соли не должно идти. 5 грамм, вернее, соли в сутки. В сутки. Да, да. Ольга Владимировна, скажите, вот когда мы говорим о первом типе и втором типе, еще раз вот скажите так, чтобы мы запомнили, потому что есть же еще инсулинозависимый уже так называемый, ну, вот, да, сахарный инсулинозависимый диабет. Диабет – это диабет как раз первого типа. Первого типа, то есть самый сложный, да? Ну, в каком плане он сложный? Там развиваются бета-клетки, которые вырабатывают инсулин, значит, они гибнут, и человек пожизненно, изначально, сразу же должен вводить инсулин. Всю свою сознательную жизнь. Но все дело в том, что второй тип диабета, в основе которого лежит плохая чувствительность к собственному инсулину, вот этот второй тип диабета, когда инсулина много в организме, он, если его не компенсировать, я имею в виду диабет, то сама глюкоза токсически действует на бета-клетку, и клетки тоже гибнут. И вот этот тип диабета, второй тип диабета, завершается тоже инсулинопотребностью. То есть этим людям, если раньше можно давать таблетки, да, вот на каких-то этапах, то потом они все равно переходят на инсулинотерапию. Ольга Владимировна, вот сейчас вы сказали слово глюкоза, и опять у нас в голове, я говорю о тех людях, которые что-то знают о сахарном диабете, что-то до конца не понимают. Итак, вот сахар, глюкоза, углеводы. Вот эту цепочку нам выстроите, пожалуйста, потому что сахарный диабет, сахар крови, потом мы слышим глюкоза, которую вырабатывает организм, да? Потом мы слышим там слово инсулин, и с углеводами это все завязано. Mm-hmm. Вот это расшифруйте все, пожалуйста. Ну, если касаться химии, есть моносахара, да, есть полисахара. То есть в организме, когда сахар поступает, он разрушается частично там, да, и образуется вот та глюкоза, о которой мы с вами говорим. Поэтому, когда говорят сахар крови или глюкоза крови, это глюкоза, которая циркулирует в крови. Вот что. Человек, когда ест, к нему попадают фруктоза, сахароза, глюкоза в организм, да, значит, вот глюкоза – это тот сахар, который в организме преобразуется в энергию. Понятно, да? И, в общем-то, организму-то нужна глюкоза. Сахароза – это как заменитель сахара, так сказать, да? Она, может быть, не столько повышает уровень сахара в крови, но она все равно повышает. Это тоже сахар, об этом тоже нужно понимать. Вот говорят, что мед более полезен. Ну да, он, конечно, но опять в каком количестве он съеден? Потому что если меда много есть, он тоже поднимет уровень сахара в крови, уровень глюкозы той же в крови, да? Вот мы до передачи, когда обсуждали с вами углеводы сложные и быстрые углеводы, да, то, что относится к быстрым углеводам, я так понимаю, это все сладкое, в том числе белые каши, а долгоиграющие углеводы – это серые каши. То есть углеводы дают нам ту же самую совершенно глюкозу, да? Да. То есть клетчатка, она может замедлять всасывание глюкозы. И таким образом, вот представьте себе, человек просто выпил глюкозу, у него сразу же уровень сахара, вот только в рот уже положил, тут уже всасывание начинается, да? Значит, уровень сахара сразу же прыгнет. Но если будет клетчатка, то она будет всасыванию мешать. И поэтому, значит, очень долго, вот пика не будет, то есть очень долго в организме будет это перерабатывание. И для организма это хорошо. Почему полезнее есть не конфеты, а фрукты? Потому что они содержат клетчатку. Но они же содержат природные сахара, будем говорить, правда? Поэтому ребенку-то лучше, когда вы идете дарить не конфетку, а лучше, значит, фрукт какой-то, это будет более полезно. Вот вы говорите про картофель. Существует совершенно ложное мнение, там же находится крахмал, в картошке, да? Но там находится масса микроэлементов, которые нужны для организма. Содержится та же самая клетчатка. Поэтому я говорю вот всем, не нужно вымачивать картошку. Зачем вы ее вымачиваете? Значит, одна картошка размером с куриное яйцо по своему энергетическому углеводному потенциалу соотносится с одним кусочком хлеба. Поэтому, ну, за раз, ну, вы можете съесть две картошки, но... Ну, без хлеба. Каком... Да, ну, без хлеба, пожалуйста, да. Но, опять же, как вы приготовили эту картошку? Если вы ее размяли в пюре и добавили еще туда молоко, ну, тогда... И маслечко. Ну, да, еще и масло. Но масло – это уже жиры, которые всасываются дополнительно. Но будет такой большой пик сразу же всасывания? Или вы съели картошку, которая у вас сделана там в мундирах, или вы запекли ее? Она не менее вкусная, но она будет дольше всасываться за счет вот того, что она, вот эти волокна, да, они будут, не будут давать такой пик. Ольга Владимировна, ну, когда мы говорим о культуре питания, это все-таки особые перестройки. Особые перестройки именно в отношении к еде. И, кстати, у нас есть звонок, давайте послушаем. Говорите, пожалуйста. Алло? Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот какой сахар должен быть? Вот я сдаю сахар на эндокринолога на учете. Мне ставят D2, но у меня все время сахар или пониженный 3, и, а вот сейчас я сдавала, значит, 3,5, а с нагрузкой я сдала 7,2. Она говорит, прекраснейший сахар. Ну вот назовите, пожалуйста, таблицу вот у правильного показания сахара. Нормальные, да, нормальные показатели спасибо за вопрос, крови. Правда, мы не сказали об этом. Да, вы, я понимаю, определяете из пальца кровь, вот это в цельной капиллярной крови, которая берется, или в плазме крови. Значит, в цельной капиллярной крови сахар крови натощак не более 5,6 до еды, а после еды не более 7,8 ммоль на литр. Вот это нормальные показатели. Если они отклоняются, то тогда говорят о нарушениях углеводного обмена или когда сахар крови 6,1 натощак, а после еды 11,1, это уже явный сахарный диабет. А D2 что значит? D2 – это, видимо, может быть, сахарный диабет второго типа, второго так типа. Напишут. То есть, да. Чтобы изменить может образ быть, жизни, да. Да, и следить все-таки за своим питанием. Да. Ну вот спасибо, что вы сказали о конфетах и фруктах, о сложных кашах, опять же, в отличие от белых. Что мы еще можем сказать нашим в завершении слушателям, в завершении нашей передачи, Ольга Владимировна? Может быть, скажем, какие темы мы можем предложить для обсуждения, да? То есть о культуре питания, я поняла, это отдельная тема разговора. С примерами, с приготовлением. Да. На самом деле это даже не одна может быть программа, потому что питание для пациентов с пожилых это отдельное, для детей, да, это разные как бы совершенно программы, и в одну, наверное, это не уложить. Я думаю, что наши слушатели могут задать вопросы дополнительно и сами определить, какие интересны им темы, и тогда это можно со специалистами обсудить и сделать очень интересные программы. Договорились. Телефон наш, автоответчик 202-09-12. 202-09-12. Пишите свои вопросы на автоответчик и говорите специально для передачи о сахарном диабете или о культуре питания, или просто Ольги Владимировны Сазоновой, которая сегодня была у нас в студии. Она заслуженный врач России, главный эндокринолог города, заведующая диабетическим центром городской клинической больницы номер 1. Спасибо вам за встречу, Ольга Владимировна. Спасибо, до свидания. Верные решения, нужные подсказки, ценные советы в рубрике «На здоровье».